Она не замечала времени. Шла, словно сквозь него, рисуя, ловя образы проходящих мимо людей, радуясь солнцу, облакам, дождику, собакам, своим летящим легким перламутровым нарядом, своей свободе, своей творческой искре, которая озаряла ей жизнь, тому, что рядом с ней надежный, талантливый Борис. Старый Казанова ее заприметил, положил на нее глаз. Как смешно, как нелепо и как трогательно. А пусть. Приятно, если она еще может кого-то увлечь. А вот сам Казанова вызывал у нее большие сомнения. Разве может он кого-то прельстить, кроме чудовищно-вульгарной Аллы? Все явные признаки болезни, депрессии, маниакальности словно бы свидетельствовали о недосягаемой для нее самой Аллы утонченности и интеллигентности. И все же напрасно. Ой, напрасно не поверила Ольга в чары старого Дон Жуана. Буквально на следующий день, когда они с Борисом шли к морю, Ольга зацепилась глазами за идущую впереди них пару. Она сразу узнала эту согнутую, еле переступающую ногами фигуру, одетую все в ту же застиранную серенькую рубашечку. А рядом порхала какая-то молодая особа в коротенькой цветной юбочке, длинноногая, тоненькая и юркая. «Бог мой! Еще одна? Откуда он их берет? Непостижимо!» Потянув мужа за собой, она свернула на другую дорожку, сказала, что тут тенистее. Вездесущий Гриша Элькин, у которого появилось наконец-таки некое дело, и ощущающий живой интерес к этому делу Ольги, восторженно сообщил ей по телефону, что к Немо приехала нынешняя жена брата, утешить его в горе. У них с братом, оказывается, умерла какая-то 90-летняя тетка, и вдобавок какого-то родственника убили, троюродного брата или дядю, коммерсанта, и Немо впал в жуткую депрессию. Эту Катю Гриша прекрасно знает, та еще штучка. И почему это приличные евреи каждый раз выбирают русских баб? Гриша словно забыл, что сам был женат на русской. Вот эти бабы и начинают чудить. С этой Катей сосед постоянно ругался. Крики были слышны даже на их с Маечкой этаже, а они живут двумя этажами выше. Но Гриша не подозревал, что и вторая жена влюбилась в брата мужа и, судя по теперешнему приезду, собирается с ним остаться. «Старикан, стариканом!» — хохотал Гриша, «а любому молодому даст фору. Вторую жену отбивает у собственного брата. Я его в доме видел считанные разы, а он не дремал. Скажите, Олечка, ну чем такой может привлечь женское сердце?» Ольга ответила резко и раздраженно: «Ничем». «Вот и я так думаю». Гриша расхохотался и повесил трубку, довольный окончанием разговора. На плотных розоватых листах французской бумаги Ольга продолжила свою северную серию. Два витязя сражаются друг с другом, а за ними наблюдают три желтокосые северные девы. Луна борется с солнцем, а три природные стихии — земля, вода и воздух — ожидают исхода поединка. И опять все круглится, все рифмуется, все бликует и отражается на этих праздничных светлых листах. Потому что большой космос очищает все низменные тяжелые страсти, делает их прозрачными и прохладными, как прибалтийский воздух, как прибалтийская вода и прибалтийская земля, на которой произрастают нежные, умеренно сладкие плоды. Три девушки соответствуют трем стихиям. Ольга преображала реальность и колдовала над ней. Может, она и себя подставляла в этот колдовской хоровод? Ведь сумасшедший братец, как выразился Гриша, ее заприметил. Да, но где же стихия огня, которую она, Ольга, так любит, бурная, чувственная, жгучая? Ольга интуитивно приберегала ее для следующих рисунков. Необходима ведь драматургия цвета, развитие внутреннего конфликта. Да и в реальной жизни, в этой праздной, пустой, в этой счастливой, беззаботной, курортной жизни что-то подспудно назревало. И вещие сердце Ольги ловило тайные сигналы. Как-то так получилось, что она много размышляла о человеке, встреченном ею на дороге, ведущей с вокзала. Ужасном, тяжелом, но почему-то положившим на нее глаз. Впрочем, занимало ее скорее другое. Сама она была из породы женщин, о которых Лермонтов сказал: «Полюбит не скоро, зато не разлюбит уж даром». И вот феномен отчаянных дам, которые, все бросив, устремлялись за ужасного видом, опустившимся, старым, да к тому же явно больным, погруженным в тяжелую меланхолию человеком, раздражал ее любопытство. Быть может, это ей чего-то недостает, а с ним все в порядке? Ведь написал же умный, прозорливый Шекспир пьесу, где прелестная фея влюбляется в ослиную морду. Ну, та старая вульгарная Алла еще куда ни шло. Ей кроме такого урода ничего не светило. Но зачем этот Немо, этот потасканный Дон Жуан, как назвал его Гриша, а Ольга бы добавила «ходячий мертвец» совсем молодой особе? Ольга видела эту Катю только со спины, но ее художническое воображение мгновенно дорисовало остальное. Она даже мысленно предугадала некую лисью хитроватость в ее миленьком округлом личике. Нет, логика Ольги явно изменяла. Раз уж она дошла до мысли о влюбленности в ослиную морду, все доводы разума сами собой отметались. Ольга с мужем, выполняя ежевечерний ритуал, шли по направлению к молу. Вечерело. Серебристо-пепельного моря веял ветерок, трепавший серебристо-перламутровую, легкую юбку Ольги и пышные летучие рукава ее светлой кофточки. Она выглядела летящей серебристой птицей. Муж придерживал ее за руку, чтобы и впрямь не улетела. Ветреная погода отпугнула купальщиков. Народу на молу и на пляже было немного. Быстрым шагом Ольга с мужем подходили к молу, длинной кишкой выступавшим в море. У самого начала мола, рядом с лесенкой, ведущей на песчаный пляж, стоял, обратившись лицом к морю, человек. Ольга мгновенно поняла, что это Немо. Согнутая спина, высокая и полная фигура в бедной бесцветной одежке. Все другое, не такое, как у здоровых и нарядных местных курортников. Стояла бы рядом жестянка, ему бы бросали медики. Ольга заметила его слишком поздно, пришлось продолжать идти вперед, к концу мола. Она надеялась, что он их не увидит, так погружен в созерцание. Но стоящий, словно что-то почувствовав, неожиданно обернулся, судорожно, с каким-то глухим стоном. Обычно полузакрытые глаза на миг вспыхнули, и он, сорвавшись с места, побежал вниз по лестнице, спрыгнув через несколько ступенек в песок, и затих, собравшись в комок на прибрежном песке. Борис быстрее Ольги спустился с лестницы и склонился над упавшим, что-то у него спрашивая. Подоспевшая Ольга прошептала мужу, что это знакомый Гриши. Она его уже прежде видела, он недавно приехал. Болен и, скорее всего, не вполне нормален. Человек не шевелился. Вокруг собралась небольшая толпа курортников. «Нужно его отвезти к Грише», — решительно сказал Борис. «Идемте, встать сможете?» Несколько высоченных молодых литовцев в модных цветных шортах до колен поставили беднягу на ноги. «Мы его доведем до дому», — объявил Борис окружающим и взял его под руку. Ольга боялась до него дотронуться и шла рядом, со стороны мужа. Сердце билось ужасно. Что его так испугало? Неужели она безумный больной человек? Борис по дороге позвонил на Гришин мобильник и сказал, что они ведут к нему одного его знакомца. Тот упал с лестницы и еле ходит. На вопросы о местожительстве не отвечает. «Выбегаю!» — бодро выкрикнул Гриша. Судя по всему, ему нравилось, что сонная курортная жизнь неожиданно прибавила обороты. Немо всю дорогу Гриша был в какой-то тяжелой отключке и смотрел себе под ноги. Но перед самым домом Гриши, за несколько минут до того, как тот выскочил из подъезда и повел его в снятую им же квартиру, поднял голову и прямо посмотрел на Ольгу. Каким-то неожиданно светлым, ласкающим взглядом. Ольга уловила этот взгляд, ощутила его теплоту. Ее поразило прояснившееся лицо незнакомца, худое и печальное. «Как вас зовут?» — спросила она. «А вы не знаете?» — прошелестело над ними губами почти без голоса. «Я знаю? Почему? Разве мы знакомы?» Гриша выдернул Немо из рук Бориса. Тот не без брезгливости отстранился от пострадавшего, что Ольга отметила, уступив место Элькину. Они с Ольгой снова пошли к морю, но прогулка была безнадежно испорчена. Оба молчали. Борис никаких вопросов Ольге не задавал. Видно, думал, что она сама ничего не знает. Она и не знала. Не знала даже больше прежнего. Этот человек ей прямо намекнул, что они знакомы, но ее память отказывалась его вспоминать. Может, это какой-то давний знакомый ее детских лет? Сосед по двору, наблюдавший, как она скачет через веревочку. Или приятель по летнему пионерскому лагерю, совершенно выветрившийся из ее памяти. Был еще какой-то тип, который подмигивал ей в Ленинской библиотеке, где она писала реферат об искусстве. Может, это он? Или один назойливый поклонник, который в юности поджидал ее у подъезда. Она совершенно не помнит ни его лица, ни имени. Странно, она художница, а ее память на лица так капризна и избирательна. Борис в некоторой задумчивости вошел в комнату Ольги. В это время он обычно сидел за компьютером. «Можно? Я, знаешь, что подумал? Ведь тот человек спрыгнул с лестницы, завидев нас с тобой, так? Значит, это мы его чем-то напугали, так?» Я стал вспоминать и, кажется, припомнил, что знавал его когда-то. Если это не ошибка памяти, то много лет назад мы с ним работали в одном конструкторском бюро. Причем он работал под моим началом. Работал из рук вон плохо. В сущности не делал ничего, просто сидел. Другие хоть видимость производили некой работы, а этот сидел и все, постоянно опаздывал, уходил на перекуры и часами не возвращался. Ты знаешь, как я либерален, и работа в бюро скучная, почти бесполезная, меня тоже мало устраивала. Но этот Анатолий или Аркадий, сейчас уже не помню, выходил за все рамки. В конце концов, я подал начальству рапорт, что его следует уволить. Тогда это было не так просто. Профсоюзы и все прочее. Но от него все ж как-то избавились. И вот я подумал, а что если это он? Неузнаваемый, страшно постаревший, но все такой же никчемный. Он меня узнал и дал дёру. Вспомнил наши с ним не слишком мирные отношения. А? Как думаешь? Ольга слушала очень внимательно. А я могла его видеть? Не думаю. Если только на какой-нибудь вечеринке. Помнишь, я тебя брал несколько раз в институт? Еще при старом директоре. Сам это припоминаю весьма смутно. Ты говоришь, Анатолий? Или Аркадий, добавил Борис. А фамилию ты его не помнишь? Может, я бы что-то вспомнила, а то как заклинило. Фамилию не помню. Какая-то еврейская, кажется. Представляешь, при таком равнодушии к делу он был еврей. Может, он чем-то другим увлекался, с улыбкой спросила Ольга. Женщинами, например. Женщинами, возможно, мрачно-шутливым тоном заметил Борис. А вот чем-то серьезным нет. Даже в шахматы не играл. Тупо сидел без всяких занятий. Это-то меня и бесило. Хоть книжку бы почитал, «Мой Дадыр» или там «Колобка», если взрослые книжки не интересовали. Уникальный был деятель советской эпохи. Ольга повеселела. Как хорошо, если Борис прав, и это его знакомый. А ее он видел 1-2 раза на вечеринках в институте у Бориса. Она его знать не знала. Но Дон Жуанам ведь всегда кажется, что они в центре внимания. Ольга рисовала цветной пастелью космический хоровод. Луна и солнце, грозные мужчины-викинги, обнявшись, кружились в голубом эфире. Это был бой объятия. А внизу на траве резвились 3 девушки. Одна была загорелая, плотная, полноватая, земля, с вульгарным лицом Аллы. Другую Ольга изобразила со спины, в светло-голубом воздушном платьице, тоненькая и гибкая, вода. Она напоминала ту особу, которую Ольга видела с Немо. А себя она изобразила воздушной, летящей, переливчатой и прозрачной. Она была стихией воздуха, прохладной, но способной вспыхивать и загораться. Рисуя, она вспоминала длинные, извилистые, изысканные линии Боттичелли, его обворожительную весну, его ломанный, плавный, холодный и безумный, отстраненно-космический, обжигающий человечный ритм. Гриша по телефону опять каялся и извинялся. Его снова вынудили дать их адрес. «Как это? Кто вынудил?» Гриша по обыкновению не слышал чужих вопросов и плачущим голосом тянул свое. «Они же соседи, он не мог отказать. К тому же благодарность — святое дело». «Какая благодарность?» — недоумевала Ольга. Но Гриша уже перешел к другой волнующей его теме — маечке. «Борина лекарство таки помогло, она, наконец, выздоровела». «Замечательно!» — с несколько наигранным энтузиазмом отреагировала на это сообщение Ольга. Маечку она ни разу не видела и подозревала, что та едва ли ей очень понравится. «И уезжает в Москву», — быстро добавил Гриша. «Как? Почему?» Выяснилось, что Маечке показалось, будто он, Гриша, чересчур ретиво опекает Катю. «Катю? Что еще за Катя?» Но он вовсе и не думал за ней ухаживать. «Но сами посудите, Олечка!» Когда молодая хорошенькая женщина оказывается в чужом городе, мало того, в чужой стране, в таком тяжелом, можно сказать, отчаянном положении, когда ее выпроваживают, выгоняют. Кто выпроваживает? Но Гриша, как уже говорилось, чужих вопросов не слышал, а был озабочен исключительно собственным словоизлиянием. Тогда Ольга, резко его прервав, спросила, не узнал ли он хоть что-нибудь о Немо, хотя бы имя. Гриша примолк и через минуту снова залепетал, что благодарность — великая вещь и не может обидеть. Он вот постоянно сталкивается с неблагодарностью. Ольга потеряла терпение и отключила мобильник. Когда в дверь позвонили, она была наготове, одета в красивое платье. Курчавые волосы приглажены, они стояли дыбом над головой, как бывало во время рисования. В прошлый раз Алла застала ее в халате именно с такой прической. Интуиция ее не подвела. Это и впрямь была та особа, которую она со спины видела в парке Снема. Должно быть, она и есть Катя, которой Маечка приревновала Гришу. Смущенная, робеющая, заплаканная Катя. Ольга сразу почувствовала наигрыш. С порога протянула ей коробку конфет. «Это зачем?» — спросила Ольга взглядом художницы, отметив ту самую хитринку в лице гостьи, которую она предугадала, увидев ее со спины. Катя хоть и хотела показаться испуганной и робкой, буквально впрыгнула в комнату Ольги и коробку конфет, которую та у нее не брала, положила на столик с рисунками. «Это вам». «Я знаю. Вы любите шоколадные конфеты, мне Григорий Осипович сказал». «Вовсе не люблю, терпеть не могу», — огрызнулась Ольга, что было истинной правдой. Это особо действовало ей на нервы. Явилась незваной, принесла ненужные конфеты, к тому же Ольга ей не верила. В комнату заглянул было Борис, но, завидев Катю, сразу же ретировался. Он панически боялся бабья, а в ней угадал ненавистный ему типаж. Гостья вдруг на ровном месте сморщила хорошенькое лисье личико и залилась слезами. «Какая актриса пропадает!» — холодно подумала Ольга. Катя словно разыгрывала роль из мелодраматического сериала. «Помогите мне, Олечка Михайловна! Он вас послушается! Он гонит меня домой. Но один он тут пропадет, я же знаю! Он в жутком состоянии, боится людей, боится чувств, всего боится. Он даже за продуктами не выходит!» Ольга остановила этот словесный поток. «Катя, если не ошибаюсь, это очень странно. Я не имею к вашему другу никакого отношения. С какой стати он меня послушается? Он все время твердит, что вы женщина его мечты». Опять эта дурацкая фраза из голливудского фильма. «Глупости, не слушайте. Я даже не знаю, как его зовут». Стали с мужем вспоминать. Не то Аркадий, не то Анатолий. Спасительные имена, за которые она цеплялась. Нет, он Яся. Как? Это невозможно. У Ольги сердце упало, и руки похолодели. Яся его зовут, то есть, конечно, Яшей, но близкие называют Ясей. Он в детстве не выговаривал букву «ша», как многие еврейские дети. Звук «ша». Машинально поправила Ольга, и не только еврейские. Ей хотелось, чтобы гостья ушла немедленно. На нее сейчас свалилось такое... Немыслимо, непредставимо, чудовищно. Яков Кольман, само обаяние, блестящий, элегантный... в белых импортных костюмах, которые привозил ему родственник-музыкант. Астроном, скрипач, переводчик, любимец женщин, влюбленный в нее до безумия, звонивший ей по ночам, что пугало и возмущало родителей, поджидавший ее у подъезда дома возле института. «Нет, нет, ничем не могу помочь, ничем!» «А вы злая!» Слезы как-то сами собой высохли на Катиных щеках. Она напружинилась, как кошка. «И ничего у вас такого особенного нет. Я лучше, моложе. У меня еще вся жизнь впереди. У меня еще все будет. И дети, и любящий мужчина, и деньги. А что у вас?» «Мне Григорий Осипович все о вас рассказал. Вы же неудачница. Неудачливая, непопулярная художница с неудачливым мужем. И ничего у вас нет, даже дачи нет». «Да-да, ничего нет, даже дачи. Только уходите поскорее и конфеты забирайте». Ольга стала всовывать конфеты в руки Кати. Та отчаянно сопротивлялась. Коробка треснула, конфеты рассыпались по полу. «Да тут битва!» Борис все-таки решился зайти в комнату Ольги. «Дамы, как им и полагается, сражаются с помощью конфет». С шумом отшвырнув коробку ногой на шпильке и проткнув этой шпилькой шоколадную шашечку, непрошенные гости, наконец, выскочили из их квартиры. Ольга принесла веник и совок, собрала рассыпанные по полу конфеты и выбросила их в мусорное ведро. Борис поглядел на Ольгу и не задал ей ни одного вопроса.